Глава 308. Справочник расы демонов. У волшебного образа высокого кроваво-красного дерева была пара длинных и громоздких ветвей, как корни ротанга. Верхушка этих веток была покрыта острыми зелеными шипами. Подобные корням ротанга ветви дрожали. Многочисленные зеленые острые шипы вырвались из них и устремились прямо к Шиму. После этого на поверхности веток вспыхнул луч зеленого света, и они еще раз породили многочисленные остроконечные шипы. Но в этот момент все тело Шиму было окутано слоем синего света, а также слоем золотого сияния. Дело было в том, что Шиму уже прибег к поддержке магических заклинаний тени ветра и золотой звезды к своему телу. Он сделал это в тот момент, когда волшебный образ большого дерева появился перед его глазами. Его черный клинок чудесным образом трансформировался в несколько слоев теней, чтобы противостоять атаке Сюикуи. Одновременно с этим Шиму попытался избежать от атаки острых зеленых шипов. Тем не менее, противник обладал мощью воина земли средней ступени. Кроме того, он вызвал магический образ, чтобы получить его поддержку. Это оказало избыточное давление на Шиму, и Шиму постепенно становилось все труднее переносить его. Следовательно, щит золотой звезды на поверхности тела Шиму исчез после нескольких раундов боя. Его одежда была разорвана в клочья, и чешуйки на его теле стали запятнаны кровью. К счастью, твердость его тела намного превзошла стойкость любого обычного воина, так как он практиковал уже шестую ступень искусства разведения сильной злой обезьяны. В противном случае эти атаки давно бы сломали его мышцы и кости, даже если бы его защищали черные чешуйки. Капли пота текли по лбу Шиму в данный момент. Он изо всех сил старался отразить нападение врага. Он использовал свой черный клинок, а также всевозможные магические чары. Тем не менее, он постоянно отступал в ходе боя. Но лорд Сюикуи не ослабил натиск. Вместо этого он давил на Шиму все сильнее и сильнее. Черный клинок и толстый корень ротанга внезапно ожесточенно столкнулись друг с другом. Это причинило сильный удар телу Шиму, и он на мгновение пошатнулся. Га-га! Лорд Сюикуи разразился странным смехом и топнул ногой по земле. Несколько длинных кроваво-красных корней ротанга высвободились из земли и обвились вокруг ног Шиму с молниеносной скоростью. Это сделало Шиму неспособным двигаться вперед. «Тщеславный мальчик, теперь умри!» Лорд Сюикуи громко взревел. Зеленые шипы на поверхности двух ветвей магического изображения испустили великолепное зеленое свечение позади него. Они снова собирались выстрелить в Шиму. Казалось, что они хотели нанести удар и убить его одним махом. Однако Шиму поднял голову в этот момент, и уголки его рта изогнулись в дугу. В следующий момент позади лорда Сюикуи вспыхнула масса черного дыма, и в нем появился белый силуэт. Все его тело было окутано массой белого сияния, поэтому было трудно ясно рассмотреть его внешний вид. Тем не менее, изящную и стройную фигуру можно было смутно увидеть среди этого сияния. Белый силуэт взмахнул рукой, и в ней появился короткий черный шест. Силуэт поднял тяжелую шест так, как будто он был очень легким, и затем он ударил шестом по спине лорда Сюикуи. Лорд Сюикуи также отреагировал довольно быстро. Он стимулировал магический образ позади себя, чтобы немедленно остановить атаку, и две ветви ротанга переплелись, сгустившись в кроваво-красный щит перед ним. Затем на поверхности щита появился слабый зеленый свет, и на ней образовалось несколько зазубрин. Духовная аура, которую источал этот белый силуэт, была не сильнее, чем аура Сюикуи. Тем не менее, его следующий шаг все еще оставил Сюикуи в глубоком изумлении. Черный короткий шест казался легким, как перышко, как будто ему не хватало силы. Однако поверхность кроваво-красного ротангового щита сотряс приступ дрожи, как только на него упал удар короткого шеста. Кроме того, духовная сила, содержащаяся в щите из ротанга, мгновенно уменьшается до половины. Даже зеленые щипы начали разбиваться и рассеиваться в быстрой последовательности. Затем поверхность щита стала тусклой и рухнула вместе с волшебным изображением большого кроваво-красного дерева. Затем короткий шест двинулся вперед и яростно ударил по телу лорда Сюикуи. Бум! Поток несравненной силы вырвался из короткого шеста, как безумный, и проник в его тело. Лицо лорда Сюикуи глубоко изменилось. Затем звук кача распространился из его тела, и в следующее мгновение оно разделилось на две части. Затем раздался свист, когда бронированная ладонь вытянулась вперед с молниеносной скоростью. Она схватила лорда Сюикуи за голову и приложила к ней всю свою силу. Был слышен четкий звук кача. Голова лорда Сюикуи была разбита на куски, как будто это был арбуз. Следовательно, красное и белое вещество расплескалось во всех направлениях. Затем вспышка зеленого света вспыхнула и вылетела из его разбитой головы. Миниатюрный демон дерева свернулся в этом зеленом свете. На его лице появилось потрясенное выражение, которое невозможно было объяснить словами. Это была душа генерала Сюй Цу. Звериная душа генерала едва успела пролететь небольшое расстояние после своего появления, когда за ней последовала масса черного дыма. Этот черный дым подхватил душу и окутал ее. Затем белый силуэт притянул черный дым обратно к своей руке. Он схватил шар зеленого света и проглотил его. После этого силуэт вспыхнул и растворился в воздухе. С момента появления белого силуэта прошло всего 2 или 3 секунды. Он не только сумел убить бойца средней ступени ранга земли, но и поглотил его душу за считанные секунды. Выражения лиц двух других демонов резко изменились, когда они увидели, что их лорд был убит. Они отразили несколько атак теней золотого меча. Затем зеленый свет вспыхнул на их телах, и они вошли в землю, сбегая с поля битвы. Шиму чувствовал, что его ноги освободились. Кроваво-красный корень ротанга, схвативший его за ноги, начал быстро увядать. Шиму махнул рукой и призвал золотой меч. Затем он повернулся и посмотрел на сражение с другой стороны. Люди клана Темной Луны вызвали большое количество существ мертвого духа под руководством лорда Алтаря Циня, и все они были заняты боем с вождем и другими людьми из племени гигантского дерева. Кроме того, на земле лежало более десятка трупов. Большинство из них принадлежали ученикам культа Темной Луны, но 2 или 3 трупа принадлежали людям племени гигантского дерева. Лорд Сюй Куи был убит. В этот момент кто-то закричал. Все были поглощены жестокой битвой. Поэтому кроме лорда Циня и вождя племени гигантского дерева, было лишь несколько человек, которые сосредоточили свое внимание на сражении Шиму. Они побледнели от испуга и потрясения, когда обнаружили, что Шиму убил лорда Сюй Куи, воина ранга земли средней ступени. «Уходим!» Лорд Алтаря Цинь украдкой взглянул на Шиму с чувством страха в сердце и крикнул громким голосом. Он держал в руке серую кость. Это был инструмент духа. Он сиял великолепным серым светом, сгущаясь в массивный серый человеческий череп. Затем серый череп атаковал вождя племени гигантского дерева и заставил его отступить на несколько шагов назад. Тем временем лорд Алтаря Цинь повернул руку и вынул желтое волшебное заклинание. Затем он зажал его между пальцами и разорвал на куски. Появилась обширная область желтого света, которая окутала окрестности на несколько футов. Затем она вспыхнула, и все ученики культа Темной Луны бесследно исчезли вместе с существами мертвого духа. Лорд Алтаря Цинь сыграл свою решающую роль, как только понял, что ситуация стала очень неблагоприятной, и он принял решение отступить без каких-либо колебаний. В этот момент в долине остались только люди из племени гигантского дерева и Шиму. Вождь племени гигантского дерева и несколько человек рядом с ним обменялись взглядами друг с другом. Затем они подошли к Шиму и сложили руки у себя на груди. Они заговорили с глубоким почтением. «Большое вам спасибо за то, что сняли эту осаду, господин Му. Ваше превосходительство действительно очень сильный воин. Мы обидели вас раньше, но мы надеемся, что ваше превосходительство простит нас. Эти люди отступили отсюда. Итак, обещание этого Му следует считать выполненным. Сейчас я уйду». Шиму ничего больше не сказал. Он просто махнул рукой, и синий нефритовый челнок подхватил его тело. Затем он улетел за пределы горной долины. Лутан также хотела что-то сказать Шиму, но тот уже улетел, не дав ей возможности заговорить. Итак, она не могла не почувствовать разочарование, как будто она что-то потеряла. К счастью, он взял только один фрукт персикового короля. Вождь посмотрел на короля деревьев и облегченно вздохнул. «Маленькая Тан, ты и старейшина Пен возвращаетесь в племя и пригласите сюда нескольких жрецов. Они нужны нам, чтобы починить магическую защиту тотема», сказал вождь Лутан и другому варвару средних лет. Лутан согласилась и покинула это место вместе с варваром средних лет. «Великий старейшина, вы, должно быть, заметили силуэт человека в белом минуту назад, верно?» Вождь заговорил с седовласым стариком-варваром, который стоял рядом с ним. «Этот белый силуэт появился здесь лишь на мгновение, так что, даже я не мог его ясно увидеть. Кажется, он имеет какое-то отношение к магическому искусству души в культе Темной Луны. Однако он был достаточно грозным, чтобы убить генерала демонов средней ступени ранга земли в одно мгновение. Такая сила ужасает», — ответил седой старик-варвар, качая головой. «Верно. Но Муши претерпел чудовищную трансформацию, и эта техника явно была секретной техникой нашей варварской расы. В любом случае, он не использовал свою силу, чтобы забрать все плоды нашего персикового короля. Это действительно так. Нам повезло, сказал вождь с глубоким вздохом. Сначала Шиму улетел из долины. После этого он изменил направление нефритового челнока и пролетел так некоторое время. Вскоре он нашел уединенную гору, чтобы спуститься на нее. Он уже собирался приземлиться, когда рядом с ним поднялась струйка черного дыма. Затем силуэт человека в белом появился среди дыма. Это была Ян Ло. Она держала в руке черный железный шест. «Ян Ло, я очень благодарен тебе. Я знаю, что не был ровней для этого демона дерева ранга земли», — сказал Шиму, глядя на Ян Ло. «Я пришла туда, чтобы вернуть твой шест. В следующий раз собери много духовных камней. Я буду рассматривать этот случай как предоплату». С этими словами Ян Ло бросил черный шест в сторону Шиму. Затем она отвернулась, так как хотела вернуться в мир мертвого духа. «Подожди минуту». Шиму протянул руку и схватил черный шест. Затем он закричал, чтобы остановить Ян Ло. Ян Ло остановилась и повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Как ты заставляешь этот шест поглощать силу духа? Я пробовал сделать это много раз, но я не достиг никаких преимуществ, кроме возможности вызвать пожирающую способность моего черного клинка», — сказал Шиму. «Невозможно достичь этого с твоей текущей силой. Тебе нужно подождать, пока твоя сила не достигнет уровня земли. Тогда мы поговорим об этом». Ян Ло немного поколебалась. Затем она ответила унылым и низким голосом. После этого на ее теле вспыхнул серый дым, и Ян Ло растворилась в пустоте. Шиму все еще хотел что-то сказать, но Ян Ло уже вернулась в мир мертвого духа. Он поднял свой черный шест, только чтобы обнаружить, что его вес вернулся к тому, каким он был после очистки. Шиму не мог сдержать горькой улыбки, покачивая головой. Шиму собрал много духовных камней, но они наверняка будут растрачены Ян Ло в свое время. Тем не менее, Шиму получил зеленый цветок и своевременную помощь Ян Ло в обмен на эти камни духа. Это все еще можно рассматривать как довольно хорошую сделку. Шиму думал об этих моментах, чтобы утешить себя, и в результате он смог успокоиться. Он повесил короткий шест себе на спину. Затем в его руке вспыхнул фиолетовый свет, когда он вынул персикового короля. На его лице был намек на волнение, так как он, наконец, получил плод персикового короля с огненными свойствами. Теперь он был уверен, что сможет практиковать искусство огненной красной обезьяны на 9-й ступени в течение полугода, если найдет подходящее место с атрибутом огня. Более того, он может сделать это на этапе продвинутой ступени Сянь-Тянь. Он знал, что мог бы забрать всех трех персиковых королей с атрибутом огня, но тогда он ничем не отличался бы от грабителя или бандита. Он помог варварам отогнать такого грозного врага. Таким образом, один плод может рассматриваться как достаточное вознаграждение за его помощь. Он не мог претендовать на двух других персиковых королей, так как его совесть не позволила бы ему сделать это. Шиму убрал персикового короля. Затем он сунул руку за пазуху и вытащил черное кольцо размером с браслет. Это был магический инструмент для хранения, который Шиму взял с тела лорда Сюэкуи. Это можно было рассматривать как второй урожай сегодняшнего дня. Однако он еще не осмотрел его. Брови Шиму нахмурились, когда он влил поток своего духовного чувства в круглое черное кольцо, чтобы исследовать его. Внутри кольца было огромное пространство. На самом деле, оно было почти вдвое больше, чем кольцо обширной земли. Но вещи внутри. Его брови приподнялись. Нельзя отрицать, что пространство кольца было очень большим. Однако в нем почти ничего не было. Там находилась только небольшая груда духовных камней и несколько разных предметов. Среди них также были книги. Казалось, что внутри кольца было около 10 тысяч духовных камней. Тем не менее, другие предметы можно было рассматривать как драгоценности. Все эти вещи, безусловно, составляли настоящее богатство для Шиму. Но, похоже, они не соответствовали статусу лорда Сюэкуи. В конце концов, он был бойцом ранга земли. Шиму перенес все из черного кольца в свое кольцо обширной земли. Это. Его глаза внезапно переместились. Он повернул руку и вынул буклет. Это была одна из многих древних книг, которые хранились в черном кольце. Справочник расы демонов. Проблеск счастья промелькнул на лице Шиму. Ему было необходимо срочно узнать больше о западном континенте. И эта книга была именно тем, что ему нужно. Но это было неподходящее место для начала изучения книги. Взгляд Шиму внезапно переместился к тени, которая находилась далеко от него. Кай летел к нему на очень высокой скорости со стороны долины. Глава 309. Болото змей. На полпути к вершине горы располагалась пещера. Шиму сидел на вершине скалы перед входом в нее. Он наконец закрыл книгу в своей руке, так как прочитал все записанное в ней. Эта книга дала ему основные сведения о западном континенте, а также расе демонов. Она содержала информацию, связанную с привычками, характеристиками и другими свойствами многих демонов. Эта древняя книга предполагала, что западный континент занимал обширную территорию. На самом деле его площадь была намного больше, чем на восточном континенте. Кроме того, он был наделен обильным количеством природных ресурсов. Тем не менее, этот континент также характеризовался наличием многочисленных малонаселенных районов. Фактически, население этого континента было намного меньше, чем население восточного континента. Восточный континент был оккупирован человеческой расой, тогда как западный континент был в основном населен расой демонов. Варварская раса занимала второе место по численности на этом континенте. Что касается обычных людей, их очень редко видели здесь. Количество малых и больших территорий расы демонов было неисчислимо. На самом деле, они были разбросаны по всем уголкам этого континента. Если тщательно проследить их происхождение до основ, можно сказать, что демонические звери принадлежали к 72 видам. Большинство из них были похожи на животных, но были также некоторые демоны растительного типа. И эти демоны деревьев были одной из разновидностей демонов растительного типа. Демон мог частично трансформироваться в человеческий облик, если его сила достигла такой степени, что она становилась эквивалентной силе человеческой расы. Таких демонов называли командирами. Также демонический зверь мог претерпеть значительную трансформацию в человеческую форму, если его сила возрастала до ранга земли. Таких демонов звали генералами. И были демоны, которые приобрели силу небесного ранга, и они могли принять истинную человеческую форму. Их называли королями демонов. Однако с незапамятных времен только горстка демонических зверей действительно поднялась до звания короля демонов на западном континенте. Это можно было сказать на основании записей, полученных Шиму. Шиму спрятал древнюю книгу в своем кольце обширном земли. Затем он махнул рукой, и в ней появился нефритовый слиток. Это была карта близлежащего района. Он получил ее от Лутан. Шиму влил в него свое духовное чувство, чтобы исследовать его содержимое. В следующий момент у него в голове появилась довольно большая карта. На ней было отмечено большое количество городов, поселений и племен, попавших под влияние варварской расы. Кроме того, там можно увидеть некоторые описания, в которых указывалось, принадлежит ли этот район мирным варварам или злобным варварам. Шиму уже предположил, что мирные варвары западного континента и злобные варвары не были в хороших отношениях друг с другом. Он мог сказать это в свете первоначальной реакции вождя племени гигантского дерева на его появление. Возможно, он не получит благоприятного обращения, если приедет в какой-нибудь мирный варварский город под личиной яростного варвара. Его взгляд упал на самую северную часть карты. Там обитало очень большое племя порочных варваров. Это оказалось племя свирепой змеи, основываясь на описании, упомянутого на карте. И область, где в настоящее время находился Шиму, попадала под территорию мирных варваров. Шиму намеревался пробраться в это место, которое находилось под влиянием порочных варваров, так как мирное племя не приняло бы его. Кай прилетел с подножия горной вершины. Он держал фиолетовый фрукт во рту. Он приземлился на плечо Шиму и съел весь фрукт за несколько глотков. Затем он расслабленно прищурился и спросил: «Шиту, ты долго ломал голову. Ты уже решил, куда нам пойти? Ты такой разговорчивый. Пойдем». Шиму щелкнул пальцем по голове Кая, сказав эти слова. Затем он убрал нефритовый слиток и посмотрел на север. Впереди было огромное пространство болотистых вод. Пышные заросли трав росли повсюду. Время от времени из густых зарослей травы вылетало несколько птиц. Тонкий слой тумана плыл над водой. Это представляло собой прославленный пейзаж туманной местности. Шиму стоял на возвышенности и оглядывался. Кай сидел у него на плече, но на его лице появилось удрученное выражение. Это место было обширным болотом, и большую часть этой области называли болото змей. Прошел почти месяц с тех пор, как в тот день он покинул племя гигантского дерева. Шиму не спешил ускорять свое путешествие. Фактически, он провел половину этого времени в тренировках, пытаясь увеличить свою силу. В конце концов, этот охваченный кризисом западный континент был пронизан скрывающимися опасностями настолько, что восточный континент не мог сравниться с ним в этом аспекте. Поэтому даже небольшое увеличение его силы могло сыграть существенную роль в обеспечении его безопасности. Болото змей было частью территории племени свирепой змеи согласно карте, предоставленной Лутан. Шиму достигнет большого города под названием Мирный город Солнца, если пройдет здесь. Этот город, естественно, попал под юрисдикцию племени свирепой змеи. Как следовало из названия, в этом болоте обитало множество видов демонических змей. Многие из этих демонов были расценены как чрезвычайно ядовитые, поэтому это место было хорошо известно за счет своей опасности. Тем не менее, это болото также изобиловало различными видами небесных и земных сокровищ. Фактически, это был рай для предприимчивых людей, которые были преданы поиску ценностей. Шиму пришел в болото почти 3 дня назад. Он взвешивал этот вопрос снова и в конце концов пришел к решению, что ему следует пройти через болото, а не идти в обход. Шиту, ты можешь пройти через это болото, просто пролетев над ним, не так ли? Итак, почему ты так отчаянно хочешь пройти через него пешком? Это место не только очень грязное и вонючее, но оно также полно опасностей, сказал Кай. Я должен изучить западный континент как можно быстрее, чтобы я мог понять различные аспекты этого места в меру своих возможностей. И я думаю, что исследование природы – самый быстрый способ достижения моей цели. Более того, приключения и охота за сокровищами – это восхитительный опыт, ответил Шиму. Шиму не знал, сколько таких опасностей ему придется пережить на пути к вершине восхождения к небесам. Таким образом, было невозможно всегда идти обход или выбирать полет, когда он этого хотел. Более того, полеты в воздухе могут быть небезопасными в таком месте, особенно в болотистых районах. Болотистые области были обычно известны своей однообразной местностью. Таким образом, полет по воздуху над болотом откроет его для всех глаз, и это могло сделать его жертвой засады. Шиму бдительно посмотрел вокруг. Затем он спустился по горной местности и пошел вперед. Он не мог выказать ни малейшего признака небрежности, путешествуя в таком опасном месте. Он заметил, что существа в этом болоте очень хорошо умели маскироваться. За последние 3 дня он уже перенес много трудностей. Шиму едва прошел сквозь густые черные заросли травы, когда раздался звук взрыва. Трава перед ним распахнулась, и большой и свирепый рот зверя набросился на Шиму, пытаясь укусить его ноги. Это был огромный черный питон. Половина его тела все еще была спрятана в земле. Шиму уже почувствовал опасность. Он топнул ногой и одним быстрым движением отступил назад. Таким образом, ему удалось избежать атаки питона благодаря его быстрой реакции. Огромный черный питон в результате укусил воздух, но затем его длинное тело закачалось из стороны в сторону, высверливаясь из-под земли. Его огромное тело было длиной в 40 или 50 футов, а толщиной с мельничный жернов. Его зеленые змеиные глаза излучали ледяное сияние. Брови Шиму нахмурились, когда он заметил, что это был демонический зверь из вида черных земляных змей. Он был на пике царства Хаутянь. За последние несколько дней Шиму несколько раз сталкивался с этими питонами. Он щелкнул пальцами, и свет золотого меча выстрелил вперед, чтобы разрубить черного питона. Черный питон был не слишком умным. Он испустил вопль, когда он увидел меч, летящий к нему. А потом он открыл свой большой рот и укусил золотой свет меча. Шиму снова щелкнул пальцами, и золотой летающий меч пронесся по дуге с удивительной скоростью. Огромная голова питона взлетела в воздух, и везде брызнула кровь. Дело было в том, что его тело разрубило мечом на 2 части. На мгновение он произвел несколько бесполезных подергиваний на земле. Затем он стал неподвижным. Шиму махнул рукой, чтобы вернуть золотой меч. Затем он подошел к телу питона. Он повернул руку и достал сумку с душами зверя. Затем из сумки вылетел красный свет. Скопление черных огней вылетело из тела питона и упало в сумку для душ. Шиму хотел собрать как можно больше звериных душ. На самом деле, это была еще одна причина, по которой он не выбрал обход или полет над болотами. Тотем зловещего питона на его груди был очень близок к восхождению на продвинутую ступень Сянь-Тянь. Все, что ему нужно было сделать, это прорваться через этот критический момент. После этого могущество секретной техники тотема снова получило бы выдающийся прирост. Дело в том, что Шиму не мог накапливать души животных на восточном континенте по разным причинам, но море возможностей появилось перед ним сейчас, естественно, он не хотел упускать их. Шиму не стал покидать это место сразу же после того, как он закончил с питоном. Вместо этого он пошел к тому месту, откуда только что выскочил черный питон. Согласно справочнику расы демонов, в местах обитания черных земляных змей была более высокая вероятность найти духовную траву, называемую травой духов ветра. Эта трава была очень эффективна для обезвреживания большинства ядов змей, поэтому она считалась очень ценной. Тем не менее, брови Шиму внезапно нахмурились, и в его глазах промелькнуло выражение бдительности. Небольшое колебание произошло в тумане перед ним. Затем раздался звук шагов. 5 или 6 человек подошли к нему. На лицах этих людей было ошеломленное выражение, как будто они не ожидали столкнуться с Шиму здесь. Шиму взглянул на этих людей. Он заметил, что на их одежде был вышит темно-красный рисунок питона. Это был символ племени свирепой змеи. В этой группе людей был человек высокого роста. Он казался их лидером. Он нес меч на спине. Этот человек был самым сильным в этой группе. Он был воином продвинутой ступени Сянь-Тянь, в то время как другие были только в царстве Хаутянь. Пронзительный взгляд этого мечника скользнул по телу Шиму. Затем его взгляд приклеился к кольцу обширной земли на пальце Шиму и сумке для душ на его талии. Затем он заметил труп черного питона, и в его глазах промелькнуло удивление. Затем он сказал: «Мальчик, кто ты? Ты осмелился открыто собирать души зверей в болоте змей». Шиму мимолетно взглянул на людей перед собой. Затем он перевел взгляд. После этого он перестал обращать на них внимание, а вместо этого продолжил свои поисковые работы на земле неподалеку. Мечник был в ярости от этого, но отношение Шиму оставило его неуверенным в сложившейся ситуации. Итак, он бросил многозначительный взгляд на худого человека, который стоял рядом с ним. «Мальчик, босс спросил тебя кое о чем. Ты глухой или тупой? Ты хочешь умереть здесь?» Раздался звук шуа, когда худой человек вытянул мачете и нацелил его на Шиму. Затем он сказал громким голосом. Подчиненные мечника окружили Шиму. В этот момент глаза Шиму просветлели, и он быстро шагнул вперед. Он неторопливо взял пучок бледно-зеленых трав из зарослей и спрятал его в своем кольце обширной земли. Затем он поднял голову, посмотрел на этих людей и спросил: «Что вы делаете здесь?» «Вы в ответе за души зверей, которые я собираю здесь. Мальчик, мы являемся патрульной командой племени свирепой змеи, и нас разместили в этом болоте. Мы специализируемся на таких браконьерах, как ты. Мы должны задержать и вора, и украденные товары. Дай нам схватить тебя, не вступая в бессмысленную борьбу». Мечник закричал строгим голосом, так как он заметил, что Шиму был чужаком на их территории. «О, патрульная команда не позволяет другим племенам вторгаться на их территорию, верно?» Шиму не мог сдержать насмешку, когда его взгляд пробежал по сумкам для звериных душ, висящих на теле каждого из мужчин. Затем он открыл рот, чтобы спросить: «И ты хорошо знаешь об этом», — сказал фехтовальщик. «Но я также являюсь членом племени свирепых змей, поэтому я не думаю, что меня можно считать браконьером», — ответил Шиму, раскрывая тотем свирепого змея на своей груди. Шиму не обращал особого внимания на этих людей, но он едва ступил на территорию племени свирепой змеи и решил, что ему следует вести себя сдержанно. Мечник и остальные были ошеломлены, когда увидели тотемный знак, но потом они слегка улыбнулись. Появление Шиму определенно оставило у них чувство страха. «О, значит, ты один из нас. Но разве ты не знаешь, что тебе нужно заплатить камни духа, чтобы получить разрешение на охоту? Похоже, ты здесь впервые. Итак, ты явно не понимаешь правила, которые работают в этом месте. Отдай души зверей, которых ты здесь убил, вместе с кольцом для хранения, которое ты носишь, и мы отпустим тебя, не проводя дальнейшие расследования. Мы даже предоставим тебе лошадь», — сказал мечник с неприятным смехом. Шиму глубоко вздохнул, и выражение его лица постепенно стало холодным. Противники явно заметили, что он был молод и одинок в таком месте. Таким образом, идея ограбить его, естественно, возникла у них в голове. «Что, мальчик, ты все еще хочешь показать свои зубы?» — мечник крикнул строгим голосом. Другие люди также выхватили оружие, когда он сказал это. Шиму повернул руку, вынул магическое заклинание и применил его на своем теле. Слой зеленого света окутал его целиком. Затем его фигура вспыхнула, и в следующий момент он появился перед мечником. После этого черный клинок в его руке испустил вспышку черного света, которая обрушилась в сторону мечника. Мечник был озадачен, так как не ожидал, что Шиму будет быстр, как демон. Но он был воином на продвинутой ступени Сянь-Тянь. Таким образом, его реакция также была весьма быстрой. Он взревел и вытащил большой меч из-за спины. Зеленый свет засиял на лезвие меча, когда он бросился вперед, чтобы встретить черный клинок. Затем раздался громкий металлический лязг. Цвет лица мечника ужасно изменился, когда из черного клинка вырвалась ужасная и мощная сила, которая поразила его. Ему казалось, что на него обрушилась гора. Его ноги глубоко скользнули в болотистую землю. Фактически, он погрузился в нее до уровня колен под воздействием этой силы. Глава 310. Красный кольчатый демонический питон. Удар Шиму прошел хорошо, как он и ожидал. Затем он воспользовался тем, что половина тела мечника утонула в болоте. Фигура Шиму вспыхнула, и он изо всех сил ударил ногой по груди мечника как длинным кнутом. Пан! От пинка мечник отлетел в воздух. Он пролетел несколько футов назад, прежде чем упасть на землю. Его подчиненные не думали, что их лидер будет побежден одним ударом. Эти люди планировали наброситься на Шиму всего минуту назад, но их тела стали жесткими, когда они стали свидетелями этой сцены. Они смотрели в глаза Шиму с окаменевшими выражениями на лицах. Шиму встал, держась черной сумкой со звериными душами. Он воспользовался случаем и забрал сумку с душами у мечника прямо перед тем, как отправил его в воздух. Затем он влил свое духовное чувство в сумку, и его лицо засияло от восхищения. Мечник с трудом поднялся на ноги, и струйка крови просочилась из уголка его рта. Дело было в том, что две кости его ребер были сломаны ударом Шиму. Намек на страх был ясно виден в его глазах в данный момент. Шиму бросил взгляд на мечника. Затем он обернулся, чтобы взглянуть на других людей вокруг него. Эти люди поспешили отойти в сторону и уступили ему дорогу. Шиму обернулся и ушел. Суа-суа. Но он едва сделал несколько шагов, когда издалека раздался легкий звук. «Шиту, берегись, впереди что-то есть», — воскликнул Кай. Все это время он сидел на плече Шиму. Шиму был поражен, увидев небольшое колебание в тумане впереди. Затем из тумана появилась огромная тень и бросилась к нему с очень большой скоростью. Массивная голова змеи вытянулась из густого тумана. Она была почти такой же большой, как дом. Зрачки змеи излучали странное красное сияние, как пара фонарей. Кроме того, по бокам змеиной головы имелись две выпуклости, как будто пара рогов собиралась вырасти оттуда. Вскоре стало видно массивное тело змеи. Оно было 20 или 30 футов в длину. Все его тело было покрыто слоем ярко-красных кольцеобразных узоров. Хис-хис! Раздался шипящий звук, когда огромный черный питон высвободил свой красный язык. Затем питон уставился на людей на земле, и его огромные глазные яблоки испустили ледяное сияние. Он отбрасывал широкую тень над головами окружающих людей, и струйка неописуемой и леденящей душу духовной ауры выглядела обрушилась на людей. Она пронизывала воздух над мрачным болотом и делала его мрачнее, чем когда-либо. Это было настолько угнетающее чувство, что люди не смели даже глубоко вздохнуть. Цвет лица Шиму слегка побледнел. Духовное давление, которое только что испустил черный питон, было очень близко к ауре лорда Сюикуи. Черный питон, по-видимому, находился на пике начальной ступени ранга земли, но Шиму не делал никаких шагов. Вместо этого он спокойно смотрел прямо в глаза питона. Шиму все еще был в состоянии успокоиться, но другие люди не смогли. Красный кольчатый демон питон. Кто-то в группе варваров взял на себя инициативу и громко закричал. Затем он побежал вдаль. Другие также бросились бежать, когда увидели, что один из их товарищей пустился в бегство. Холодный взгляд поблескивал в глазах красного питона, когда он увидел эту сцену. Ху! Раздался звук, похожий на порыв ветра, и питон преодолел расстояние в 100 футов за одно мгновение, чтобы догнать варвара. Затем он растянул свой большой рот и укусил верхнюю часть тела этого мужчины. Душераздирающий крик раздался изо рта питона, но этот крик зазвучал только на мгновение. Питон поднял голову и проглотил этого человека в один мимолетный момент. Другие люди издавали крики ужаса, когда стали свидетелями этой сцены. Затем они ускорились и побежали быстрее. Казалось, они сожалели о том, что родились только с двумя ногами. Они действительно были очень быстрыми, но у них не было шансов превзойти безумную скорость красного питона-демона. Едва ли прошло время в дюжину вдохов, когда еще один из них был поглощен питоном. Он был самым быстрым в группе и преодолел дистанцию в 200 или 300 футов. Однако Шиму молча стоял на том же месте. Он не воспользовался ситуацией, чтобы сбежать. Вместо этого слабый золотой свет потек в его глазах, и он начал спокойно наблюдать за бойней, устроенной питоном с красными кольцами. Кроме того, настоящий ци в нижней части его живота циркулировал в его теле с невероятной скоростью. Дело в том, что Шиму только что попытался вызвать Ян Ло, но он не получил от нее ни малейшего ответа. Поэтому он знал, что не может рассчитывать на своевременную помощь Ян Ло. Шиму даже не мог думать о том, чтобы убежать отсюда. Это потому, что он знал, что не сможет спастись от этого чудовищного питона в 1000 футов, даже если он будет использовать свой голубой нефритовый челнок. Поэтому он думал, что ему лучше противостоять питону изо всех сил. Тогда он сможет получить небольшой шанс на выживание. Единственным человеком, который остался из этой группы варваров, был этот мечник. Но он также был убит и поглощен питоном, независимо от того, как сильно он пытался бороться. После этого питон медленно повернул голову к Шиму. «Ты также принадлежишь к племени свирепой змеи? Я чувствую ауру души питона, которая запечатана в твоем теле», — приглушенный голос раздался изо рта красного змея. «Если ты чувствуешь ее, то это именно тот случай», — ответил Шиму. «Ты не похож на тех людей, которые побежали, как только увидели меня. На самом деле, ты довольно смелый, но ты обязательно встретишь свою смерть, так как также являешься одним из членов племени свирепой змеи». Чудовищный питон издал насмешливый смех, несколько раз высунув язык изо рта. Голос питона едва угас, когда он сделал резкий рывок. Его огромное тело устремилось к Шиму вместе со свистящим звуком ветра. Видимо, он был не в настроении продолжать бессмысленную беседу с Шиму. Черная тень вспыхнула, и громадный змеиный хвост с огромной силой ударил по нему. Хвост вызвал порыв ветра, устремившись к Шиму. В то же время на груди Шиму вспыхнул черный свет, а по всему телу выросли плотные змеиные чешуйки. Шиму завершил трансформацию тотема в одно мгновение. После этого круги черного света начали вырываться из его тела. Одновременно с этим все его тело выпустило огромную духовную ауру. Хвост питона со свистом собирался упасть на тело Шиму, но он не сдвинулся с места. Вместо этого он издал тихий крик, и настоящая ци всего его тела хлынула в его правую руку. Затем он ударил кулаком вперед, и вокруг его руки вспыхнул черный свет, как маленькое черное солнце. Бум! Громкий звук разорвался в воздух. Хвост питона получил мощный толчок и был отброшен назад, как будто он упал на огромную стену. Тем не менее, Шиму также пострадал от жестокой атаки массивного хвоста питона. Он был отправлен в полет от подавляющей и огромной силы. На самом деле, он чувствовал себя так, как будто его тело было поражено пушечным ядром. Он рухнул на землю почти в 100 метрах от своего местоположения. Это подняло слои брызг мутной воды в непосредственной близости. Однако Шиму увидел, что питон качает хвостом. Видимо, ему было очень больно, так как несколько чешуек на его хвосте разбились. «Я не ожидал, что юноша средней ступени Сянь-Тянь может обладать такой замечательной силой. Однако на этом твоя удача заканчивается». Питон издал разъяренный рев, и его огромное тело налетело на Шиму. Одновременно с этим ярко-красные кольцевидные узоры на его теле испустили великолепное сияние, и его скорость в некоторой степени увеличилась. Питон подлетел к месту, где Шиму только что находился, за долю секунды. Однако вокруг никого не было. Шиму исчез оттуда без следа. Питон был ошарашен, но затем зеленый свет вспыхнул позади его тела. Силуэт человека высверлился из-под земли. Это был Шиму. Лицо Шиму выглядело смертельно бледным, и из уголков его рта потекла струйка крови. Очевидно, он был в плохом состоянии после такого ужасного удара. Однако в его глазах промелькнула вспышка изысканного сияния, и его черный клинок испустил свет лезвия, который взлетел в небо. Затем черный свет клинка появился над головой питона и обрушился на него с силой, столь же мощной, как удар молнии. Но питон быстро откинул хвост назад. Раздался звук пен, когда черная и красная вспышки переплелись, создавая лучи мерцающего света. Глаза чудовищного питона застыли, увидев, что чудодейственное защитное сияние на поверхности его тела было разбито ударом огромной силы. Более того, чешуя на его хвосте была сломана, и там появился рана, из которой брызнула кровь. Красный демонический питон издал крик от боли. Почти одновременно с этим прозвучал свист, и изо рта Шиму вылетел маленький золотой меч. Затем меч раздулся, увеличиваясь в воздухе, пока не достиг размера двери. Затем он превратился в дюжину или более теней мечей и обрушился на питона. Этот золотой меч не был оружием низкого ранга. Шиму питал его в теплой температуре в течение этого периода времени. Итак, большая часть его духовных свойств уже была восстановлена. Более того, его мощность также существенно возросла. Кача, питон почувствовал огромное духовное давление, обрушившееся на его тело, и чудесное защитное сияние на его теле снова исчезло. Затем золотая тень меча вонзилась в его тело и раскрыла в нем огромную рану. В результате свежая кровь брызнула во все стороны. ХССС. Питон издал громовой рев, и в следующую секунду его огромная голова появилась перед Шиму. Затем его большой и свирепый рот широко раскрылся и изверг зеленую жидкую субстанцию прямо в сторону Шиму. Зеленая субстанция еще не коснулась его, но неприятный запах ударил в ноздри Шиму. Это очень ядовито. Шиму был встревожен. Он хлопнул ногой по земле и отскочил с молниеносной скоростью. Шиму увернулся от атаки, но его рука все еще немного запачкалась. Следовательно, его одежда растворилась из-за разъедающих свойств жидкости. Его черные чешуи также издавали звук чи-чи, когда яд питона обрушился на них. К счастью, эти черные чешуйки принадлежали трехголовому зловещему питону. Итак, они имели очень высокую устойчивость к яду. Пальцы Шиму немного пошевелились, чтобы пробудить магическое заклинание, и несколько теней золотого меча начали парить в воздухе. Затем они превратились в большой меч размером с двери и снова атаковали питона. Следы встревоженного выражения наконец всплыли в глазах питона. Очевидно, он не ожидал, что сила духовного инструмента Шиму может быть настолько ошеломляющей. Его огромное тело свернулось в многослойную структуру, похожую на пирог. Затем две выпуклости на макушке его головы замерцали, и из них вырвался красный свет, похожий на стрелу. Красный свет разбился, столкнувшись с золотым мечом лоб в лоб. Золотой летающий меч был поражен ударом, и в следующее мгновение послышался громкий звук взрыва. Напряженное выражение в глазах питона немного ослабло, когда он заметил, что его магическая сила была способна противостоять этому свирепому летающему мечу. Он почувствовал огромное облегчение в своем сердце, когда эта мысль пришла ему в голову. Внезапно снова раздался свистящий звук, но уже с другой стороны. Питон повернул голову и увидел нефритовый челнок, плавающий под ногами Шиму. Более того, Шиму уже бросился к нему, держа в руках два оружия, клинок и шест. Черный клинок и шест вспыхнули одновременно, и в воздухе появился свет лезвия и тень шеста. Затем они упали на тело питона, как слои могучих волн. Степень резкости и твердости обновленного черного клинка намного превзошла предыдущую версию, хотя он был лишен своей магической формулы. Питон почувствовал поток массивной и, казалось бы, непреодолимой силы. Он распространился от света клинка и тени палки, которые должны были коснуться его тела, и еще несколько длинных и глубоких шрамов были нанесены на его тело в следующий момент. Одновременно с этим многие из чешуек на поверхности его тела были раздроблены на куски тенью шеста. «Как ты смеешь ранить меня? Я сниму с тебя кожу и проглочу тебя заживо, иначе я никогда не смогу избавиться от ненависти, которая возникла в моем сердце». Питон издал громкий рев, полный обиды. Затем струйка красного света вырвалась из его тела и сконденсировалась в массивную прозрачную тень питона. Затем прозрачная тень окутала все его тело. Питон начал вращаться, как волчок в следующий момент, и его хвост закачался вверх-вниз, образовав огромную красную перекрещенную тень на небе. Затем его хвост пронесся в сторону Шиму, чтобы ударить его. Это нехорошо. Шиму был встревожен этим. Длинный синий челнок под его ногами ярко осветился и полетел назад. Однако было уже слишком поздно. Он едва отодвинулся на несколько футов назад, когда его поймала красная тень, которая распространилась повсюду в небе. Паф! Глоток крови хлынул изо рта Шиму. Затем он выдержал несколько прямых ударов хвоста питона за один короткий момент. Его настоящие ци, а также его чешуйки рухнули и рассеялись один за другим. Его тело в конце концов было поражено ударом и снова отправлено в полет. Проблеск радости промелькнул в глазах питона. Затем он вытянул хвост и почти мгновенно догнал Шиму. Затем его хвост схватил Шиму и перекатил его тело. Затем питон открыл свой огромный и свирепый рот, словно хотел укусить Шиму и разделить его на две части. Все, что Шиму чувствовал в этот момент, был огромной силой, обрушившейся на него. Однако он сжал зубы и попытался пошевелить руками, чтобы направить свой меч в последний момент. Золотой меч в воздухе внезапно просветлел. Затем он проткнул один из глаз питона с резким и пронзительным звуком. Шиму решил принять план двусторонних потерь на данном этапе. Боязнь золотого меча все еще крепко держала сердце красного питона. Поэтому он сразу же отказался от мысли о том, чтобы укусить Шиму. Две выпуклости на макушке его головы испустили ярко-красный свет, сгущаясь в длинное красное изображение в форме стрелы. Затем этот красный свет ударил в сторону золотого летающего меча. Тем временем огромное тело питона скрутилось и откинулось назад. Очевидно, он хотел сокрушить Шиму до смерти изо всех сил. Затем на грудь Му неожиданно обрушилась необъяснимая сила и заставила его цвет лица покраснеть. Шиму чувствовал себя так, как будто он был на грани удушья из-за этого непреодолимого давления. Все его тело уже должно было быть раздроблено до смерти, но этого не произошло. Это было потому, что его тело прошло через множество кропотливых тренировок во время практики шести слоев искусства разведения сильной злой обезьяны. Кроме того, он уже прибег к трансформации своего тотема, сражаясь с этим демоническим питоном. Однако казалось, что Шиму не сможет долго терпеть эту подавляющую силу. Глава 311. Большой город воинственных варваров. Шиму был в отчаянном положении. Итак, он сжал зубы, чтобы вытерпеть боль. Одновременно с этим он управлял движением золотого меча, чтобы атаковать питона. Он хотел сделать это, чтобы создать возможность вырваться из-под его контроля. Затем он активировал действие настоящей ци и магической силы в своем теле. И на его теле снова появился защитный слой настоящей ци. Затем он активировал щит духа ци для своей защиты. Не трать свои силы. Красный демонический питон, по-видимому, чувствовал сопротивление Шиму. Поэтому оно изогнуло свое тело, чтобы вложить в захват больше силы. Следовательно, давление на тело Шиму увеличилось вдвое по сравнению с его предыдущей интенсивностью. Слой сгущенного щита ци на теле Шиму не выдержал этого повышенного давления и рухнул с громким звуком. Следовательно, Шиму даже не успел получить достаточно времени, чтобы создать щит духа ци. Ци и кровь в теле Шиму начали кипеть сумасшедшим образом. Кроме того, звук ге-ге начал распространяться из костей всего его тела. Казалось, что это огромное давление может сокрушить его в любой момент. Его настоящая ци и магическая сила были настолько взбудоражены, что они начали хаотично течь в его теле. Но затем в его голову ворвались два потока, один из настоящей ци и другой из магической силы. Затем прозвучали два звука пен. Золотое кристаллическое зерно и серебряное кристаллическое зерно в его разуме рассыпались на куски, как только они вступали в контакт с пучком настоящей ци и магической силы соответственно. Они разбились вдребезги и превратились в две прозрачные тени. Одна из них была золотой солнечной тенью, а другая – серебристо-белой лунной. Затем две тени вспыхнули и превратились в золотой и серебряный воздушные потоки. Затем два воздушных потока соединились в его сознании и приняли форму золотого и серебряного вихря. Затем этот вихрь начал медленно вращаться. Из двухцветного вихря вырвался горячий поток с громким звуком бум и начал течь по всему телу Шиму. Шиму чувствовал, как будто его кровь была подожжена. На самом деле, он испытал волну сухости и жара, окатившую его с головы до пят. Это чувство казалось слишком резким, чтобы его терпеть. Тело Шиму испустило великолепное белое сияние. Одновременно с этим за его телом появилась несравненно огромная прозрачная тень гигантской белой обезьяны. Она была настолько огромной, что казалось, будто она соединяет землю с небом. Тень белой обезьяны бросила яростный и злой взгляд на красного демонического питона. Одновременно с этим в ее глазах засверкал яркий золотой свет. Тень белой обезьяны просто бросила взгляд на питона, но этого было достаточно, чтобы разжечь сильное чувство страха в его сердце. Казалось, что он натолкнулся на огромного и неотразимого монстра, который был его естественным врагом. Массивное тело питона не могло не задрожать. Он сразу же лег на землю перед тенью белой обезьяны. Питон также ослабил хватку на теле Шиму. Шиму был удивлен, увидев это. Он не мог понять, почему питон внезапно опустил голову на землю. Однако Шиму пережил бесчисленные битвы за эти годы. Таким образом, его огромный опыт, естественно, позволил ему думать, что он не должен упустить такую удачную возможность. Поэтому его пальцы сразу же переместились, чтобы сотворить заклинание. Золотой меч в воздухе засиял великолепно ярким светом, когда пальцы Шиму задвигались. Затем он раздулся и за мгновение стал размером в 70 или 80 футов. Великолепный блеск золотого меча ослеплял, как золотое солнце. Массивный золотой меч промелькнул по небу и поразил шею питона с громким грохотом. В воздухе раздался гул вместе со свистом ветра, и казалось, что пространство и время замерли на мгновение. Тело питона застыло, и круг крови появился вокруг его крепкой шеи. Дело в том, что огромная голова питона размером с дом была отрезана от его тела всего минуту назад. Она упала с громким звуком пен, как огромный камень, снося несколько дряхлых деревьев. Большая часть головы погрузилась в болото. Питон был мертв, но он продолжал подергиваться в течение некоторого времени. Одновременно с этим бесконечный поток темно-красной крови хлынул из его тела, как водопад, и окрасил близлежащие земли, заливая их красным. Тень белой обезьяны позади Шиму давно исчезла без следа. Она появилась там только на мгновение. Шиму упал на землю, но на его лице все еще оставалось ошеломленное выражение. Он пару раз покачал головой и снова обрел трезвость мысли. Но затем он увидел что-то, что заставило его лицо засиять от блаженства. Он увидел, что пучок красного света вылетел из отрубленной головы питона и пытался улететь вдаль. «Ты хочешь сбежать?» Шиму взревел, и ослепительное черное сияние заблестело на его теле. Затем за его спиной появилась огромная тень четырехголового питона. Тень питона вспыхнула, чтобы преследовать группу шаров красного света. Затем одна из змеиных голов открыла рот и схватила это скопление. «Не убивай меня, в противном случае, ты будешь подвергнут казни». Среди этого скопления света была миниатюрная красная змея. Она отчаянно боролась, но не смогла вырваться из плена. Остальные три змеиные головы также набросились на группу красных шаров, разорвали и проглотили ее. Шиму почувствовал всплеск сухости и жара в груди, когда питон проглотил красный свет. Кроме того, рисунок тотема на его груди испустил ослепительное красное сияние, которое окутало все его тело. Прозрачная тень зловещего питона внезапно выпустила яркие лучи света, и пятая змеиная голова начала расти рядом с другими. Лицо Шиму просияло от ликования, когда он стал свидетелем этой сцены. Затем что-то пришло ему в голову, и он схватил сумку со звериными душами, которая висела на его талии. Затем он потянул за нитку сумки одной рукой, и из нее быстро вылетела кучка звериных душ. Они начали погружаться во рты прозрачной тени четырехголового питона один за другим. Тотем зловещего питона на груди Шиму внезапно испустил ослепительное свечение. Затем прозрачная тень питона за его телом вспыхнула, и пятая змеиная голова выросла с поразительной скоростью. Одновременно с этим в тотем на теле Шиму вошел поток огромной силы. Лицо Шиму вспыхнуло от неописуемого экстаза, когда он почувствовал, что сила его тотема стала исключительно огромной. Он, очевидно, прорвался через определенный порог и вознесся в совершенно новое царство. Шиму закрыл глаза и почувствовал растущую силу тотема в своем теле. Он открыл глаза через некоторое время. Затем луч света сверкнул в тотеме на его груди, как только он стимулировал его силу. Черные чешуйки снова выросли на его теле и покрыли его целиком. Кроме того, его тело выросло на полфута. Он завершил трансформацию тотема в мгновение ока. Однако чешуя змеи, которая выросла на его теле, на этот раз вызывала у него совершенно другое чувство. Дело в том, что на этот раз на черных чешуйках был слой сверкающего полупрозрачного сияния, как будто чешуя была покрыта тонкой пленкой. Затем на глазах у Шиму произошел взрыв, и его способность к восприятию переместилась в новое царство. Дело в том, что его пять чувств претерпели потрясающие изменения. Кроме того, скорость вихря настоящей ци в его теле значительно возросла. Более того, она превратилась в жидкую форму. Тело Шиму начало источать струи невероятно могущественной духовной ауры после этих изменений. Затем черный свет сгустился позади него и принял форму слабой тени магического образа зловещего питона с пятью головами. Ранг земли. Пробормотал про себя Шиму. Он заметил, что его тотем наконец-то совершил прорыв к пятой голове питона. Таким образом, он мог одним махом повысить свою силу до уровня земли, используя трансформацию в режим зверя, чтобы изменить свое тело. Все, что Шиму мог чувствовать в этот момент, это волна необъяснимо огромной силы, циркулирующей по всему его телу. Эта новая сила намного превзошла его предыдущие возможности. Он подсчитал, что теперь мог уверенность в 70% сказать, что он одержит победу над этим красным демоническим питоном, если снова столкнется с ним с его нынешней силой. «Шиту, как ты?» — клинка и упал на него с неба в этот момент, но на его лице появилось испуганное выражение, когда он почувствовал увеличившуюся силу Шиму. На самом деле, он не смел приблизиться к нему. Брови Шиму нахмурились, когда он услышал его голос. Он убрал трансформацию своего тела, и черные чешуйки немедленно исчезли. Одновременно жидкий вихрь настоящей ци в нижней части его живота, который вращался с невероятной скоростью, вернулся в газообразное состояние. Кроме того, грозная духовная аура, которую он источал, вернулась в первоначальное состояние. Кай почувствовал облегчение и приземлился на его плечо. «Шиту, ты выглядел ужасно страшным, когда находился в этом состоянии. Не говори мне, что ты уже пробился в царство земли», — спросил Кай. Шиму кивнул. «Это замечательно. У тебя сейчас огромная сила. Можем ли мы пойти к вершине горы восхождения к небесам прямо сейчас?» — взволнованно спросил Кай. «Не будь слишком торопливым. Это правда, что я могу достичь силы, эквивалентной рангу земли, но я могу сделать это только претерпев трансформацию. И такую силу нельзя рассматривать как нечто необычное для западного континента. В любом случае, мы должны сначала выбраться из этого болота змей. Затем мы отправимся в мирный солнечный город, чтобы раздобыть некоторую необходимую информацию, связанную с пиком восхождения к небесам. Дальнейшие планы отложим на потом». Шиму не раздумывал в течение длительного времени. Затем он покачал головой и ответил. Несколько дней спустя почти настали сумерки, когда Шиму наконец вышел из болота змей. Недалеко от болота был большой сумеречный город. Оно величественно стоял на месте, несмотря на течение времени. Городские стены выглядели крепкими и высокими. Они растянулись в обе стороны, так что казалось, что им не было конца. Этот город назывался Мирным городом Солнца. Это был крупнейший варварский город в восточном регионе западного континента. Смотровые столбы стояли по обе стороны от черных городских ворот шириной в 100 футов. Дюжина или больше солдат-варваров стояли у городских ворот. Они были одеты в форму племени свирепой змеи и осматривали людей, которые хотели войти в город. Согласно правилам, человек может войти в город бесплатно, если он принадлежит к племени свирепой змеи. Единственное, что им нужно было сделать, чтобы войти в город, это зарегистрировать свое имя. Тем не менее, люди из других племен должны заплатить 10 духовных камней в качестве платы за вход. 10 духовных камней, несомненно, были огромной суммой денег для обычного человека на восточном континенте. В конце концов, они были эквивалентны 3 или 4 сотням тысяч серебра. Однако на западном континенте это не казалось большой суммой. И, возможно, это было связано с обилием природных ресурсов в этом месте. Перед Шиму стояла большая очередь из варваров других племен, и все они быстро платили за вход. Поэтому Шиму чувствовал, что должен сделать то же самое. Уголки рта Шиму изогнулись в усмешке, и он немного выругался про себя. Однако он ничего не говорил вслух. Он просто выбросил 10 духовных камней и пошел прямо в город. Глаза Шиму расширились, когда он вошел в город. Главная дорога, ведущая вперед, была достаточно большой, чтобы разместить 10 повозок рядом. Кроме того, почти все здания по обе стороны этой дороги были построены из огромных камней. Внешний вид этих зданий выглядел величественным и чрезвычайно крепким. На улицах располагались ряды магазинов. Дорога гудела от шума и суеты людей в данный момент. Судя по их внешности, большинство пешеходов на улице были варварами разных племен. Однако в этой толпе были и люди в серых одеждах. Шиму был знаком с такой одеждой. Он знал, что эти люди в сером были учениками культа Западной Темной Луны. Нынешняя ситуация позволила Шиму сделать вывод, что культ Темной Луны и раса варваров поддерживали здесь очень гармоничные отношения друг с другом. В этот момент мимо Шиму проходила женщина-варвар с вуалью на лице. У нее была очень стройная и грациозная фигура. Она привлекла внимание Кая. Женщина носила облегающую длинную юбку серебристого, синего и золотого цвета. Она великолепно украшала изгибы ее тела. Небольшая часть ее рук была открыта из-под рубашки, и они выглядели исключительно гладкими и белыми. Ее лицо было закрыто, но ее большие и блестящие глаза выглядели заметно на этом завуалированном лице. Кай сразу начал пускать слюни. Затем он стал кричать: «Шиту, Шиту, посмотри на эту девушку, быстро!» Варварская женщина также услышала крик Кая. Она повернула голову и бросила удивленный взгляд на Шиму, но затем выражение ее глаз стало очень пылким. Шиму был высоким и сильным. Его отличительные черты, такие как большие глаза и густые брови, к считались поразительными для человеческой расы. Более того, Шиму прошел через годы трудностей, сражений и убийств. Поэтому дикая и грозная аура вокруг его тела стала даже сильнее, чем у любого свирепого варвара. Вдобавок ко всему, его развивающиеся и покачивающиеся черные волосы, похожие на поток, придавали ему чувство гордости, что также было уникальной чертой. Такая внешность, естественно, была наиболее привлекательной для варварских женщин. «Шиту, эта девушка смотрит на тебя», — громко крикнул Кай. Шиму украдкой взглянул на варварскую женщину. Затем он бросил взгляд на голову Кая и крикнул ему: «Замолчи». «Что ж, эта варварская женщина намного красивее любой человеческой женщины. Шиту, она тебе не интересна? Мы едва ступили в этот город. Итак, тебе лучше пока вести себя сдержанно. Будь осторожен, чтобы тебя не поймали. В противном случае ваши перья будут вырваны, и ты будешь съеден заживо». «Я слышал, что варвар любит есть сырое мясо», — сказал Шиму. Тело Кая встряхнулось, и он посмотрел на людей вокруг. Он увидел, что никто его еще не заметил. Это заставило его вздохнуть с облегчением. Но затем запах экзотической пищи попал Каю в ноздри. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Шиму. Затем он жалостливо сказал: «Шиту, Кай голоден. Мы были в дороге в течение долгого времени. Итак, я не ел ничего вкусного. Теперь я выгляжу намного худее». Губы Шиму изогнулись в усмешке, и он сказал: «Ты ничего не ел? Выплюнь эти камни духа и верни их мне. Ты не можешь так говорить. Твоя сумка в настоящее время наполнена ими. Так что такое небольшое количество духовных камней может считаться очень незначительным в твоих глазах. Вкусная еда здесь так редко встречается». «Шиту», — проворчал Кай с некоторой неудовлетворенностью, — «подожди до обеда, тогда ты снова сможешь поговорить об этом». Шиму сказал это так, что казалось, будто он был в плохом настроении. После этого он пошел прямо вперед. Глава 312. Раскрытие истории западного континента. Шиму некоторое время бродил по мирному городу Солнца и обнаружил, что тот был немного похож на некоторые города восточного континента. Размер этого города был не таким маленьким, но ему казалось, что он вернулся на родину. Фактически, некоторые из жилых районов отражали естественный стиль племен воинственных варваров. Широкий обзор на этот город позволил Шиму сделать вывод, что большинство зданий здесь были одноэтажными. Двухэтажных или многоэтажных зданий в городе было очень мало. Шиму гулял по городу. Он обнаружил, что большинство магазинов на улице в основном занимались продажей духовных и демонических материалов, различными видами таблеток. На самом деле магазины, в которых продавались готовые изделия, были крайне редки. Таким образом, можно предположить, что варвары западного континента не были экспертами в этой области деятельности. В этом они были похожи на варваров восточного континента. Возможно, это было одной из причин, почему небесные ресурсы этого континента еще не были истощены. Шиму продолжал бродить по городу, терпя непрерывную болтовню Кая. Наконец он остановился перед дверью двухэтажного магазина. Здание для этого магазина, похоже, было вырезано из огромного черного мегалита диаметром более 200 футов. В середине камня была сделана огромная впадина, чтобы образовать широкое и открытое пространство. Это казалось довольно необычным. Этот магазин специализировался на продаже всевозможных духовных материалов. На самом деле, его можно было считать крупнейшим магазином такого типа во всем городе. В этот момент в магазине было не так много покупателей, и Шиму был рад видеть, что внутри магазина сейчас было малолюдно. Итак, он поднял ногу через порог и вошел. В магазине было устроено несколько изысканных деревянных полок, и на этих полках было выставлено множество экзотических цветов и растений. Эти растения и цветы отличались друг от друга с точки зрения цвета и внешнего вида. Шиму был на мгновение ослеплен интригующей странностью этих вещей. Ротанг морского бриза, хвостатая ягода, цветок золотая пустыня, трава черепахи. Шиму узнал несколько духовных трав, когда успокоил свой разум и сосредоточил свое внимание. Но он продолжал жаловаться себе под нос голосом, который мог слышать только он. У способности Шиму распознать часть товаров, которые были выставлены в этом магазине, действительно была причина. Дело было в том, что он получил несколько древних книг от своих противников за последнее время, и он всегда листал эти книги в свободное время. Тем не менее, небольшая часть товаров, которые он только что узнал, оставила его ошеломленным. Большинство из этих вещей были важными ингредиентами для процесса изготовления магических чар и таблеток. Эти ингредиенты считались очень ценными, Их редко видели на рынках восточного континента. В этот момент к нему подошел невысокий и крепкий варвар. У него были густые брови и пурпурные бакенбарды. Широкая улыбка расплылась на его лице, когда он поприветствовал Шиму и сказал: «Могу я спросить, что ищет мой благородный клиент? Вы хотите, чтобы я представил вам пару вещей?» Наряд и темперамент этого человека явно отличались от других посетителей. Это указывало на то, что он должен быть управляющим этого магазина. Предположительно, он почувствовал, что совершенствование Шиму было сильно. Кроме того, выдающаяся внешность Шиму, казалось, произвела на него глубокое впечатление, поэтому этот варвар использовал очень вежливый язык для общения с ним. «Могу я узнать, есть ли в вашем магазине кровь обезьяны?» Шиму подумал о чем-то и спросил. «Благородный покупатель действительно порадовал нас своим присутствием в подходящий момент. Магазин только что получил партию крови и сущности демонической обезьяны Облачной горы. Должен сказать, что это первоклассный продукт. Интересно, не намерен ли благородный покупатель взглянуть на это?» — сказал человек густыми бровями. «Есть ли в этой партии образец сущности и крови, который имеет ранг эквивалентный или превышающий пик царства Сянь-Тянь?» — спросил Шиму. «Эта сила демонической обезьяны Облачной горы считается величайшей, но она все еще находится на начальной ступени царства Сянь-Тянь. Поэтому я боюсь, что мне придется разочаровать моего благородного клиента. Извините, но позвольте мне быть с вами откровенным. Вы вряд ли найдете то, что ищете, в магазинах других духовных материалов этого города. Если вы не нашли это в нашем магазине», — смущенно ответил варвар. «Почему так трудно найти высокоранговую демоническую обезьяну?» — спросил Шиму. «Мой дорогой клиент, кажется, не знает об этом. Наши восточные регионы придают большее значение демоническим зверям вида змей и питонов. Это потому, что очень трудно выйти на след высокоранговой демонической обезьяны. В конце концов, такие демоны населяют возвышенные районы, которые очень далеко отсюда. Более того, эти районы наводнены всевозможными опасностями, поэтому запас материалов, полученных от высокоранговых демонов, крайне скуден. Однако в городе иногда проводятся аукционы, и этот ингредиент может появиться на торгах, если нам повезет», — пояснил мужчина с густыми бровями. Шиму криво улыбнулся в своем сердце. Казалось, ему все еще нужна удача, чтобы найти кровь и сущность демонической обезьяны. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как отложить это дело на время. Он уже собирался уходить, когда одна идея пришла ему в голову. Итак, он снова спросил: «О, кстати, интересно, могу ли я спросить ваше превосходительство о чем-нибудь еще? Мой благородный клиент может смело спрашивать о чем угодно. Я расскажу вам все, пока знаю об этом», — ответил варвар с улыбкой. «Слышали ли вы о горе восхождения к небесам?» — спросил Шиму. «Мой дорогой клиент спрашивает об этой горной вершине. Не могли ли вы подумать о том, чтобы поехать туда?» Мужчина с густыми бровями выглядел удивленным, когда задал этот вопрос. Рот Шиму слегка пошевелился, но он не дал ему ответа. «Мне жаль говорить это, но вам не разрешат пойти в это место», — сказал варвар. «О, почему это так?» Шиму выглядел несколько смущенным, когда спросил это. «Пик восхождения к небесам – это святая земля расы демонов, поэтому нет необходимости говорить, насколько опасным будет это место. Даже обычным демоническим зверям не разрешают приближаться к этой горе по своему желанию, не говоря уже о варварах», — объяснил мужчина с густыми бровями. «Святая земля?» — Шиму спросил с сомнением. «Даже я мало что знаю об этом, но я расскажу нашему благородному клиенту пару подробностей, потому что он, кажется, заинтересован в них», — сказал мужчина с густыми бровями. «Это было бы прекрасно. Я всегда буду благодарен вашему превосходительству за эту услугу», — ответил Шиму. Шиму, наконец, получил немного понимания об истории западного континента со слов человека с густыми бровями. Он также получил некоторые знания о сложившейся ситуации. Согласно его повествованию, западный континент был разделен на 36 малых и крупных регионов. Горная вершина восхождения к небесам находилась в районе Прекрасной Дымки, и этот регион находился в центральной части западного континента. Было сказано, что этот пик поднимался высоко в облака, как будто он соединял землю с небом. Эта вершина охранялась тремя большими силами, как Святая Земля, и эти три силы считались наиболее могущественными племенами расы демонов. Они никого не допускали к этой горе, и любой, кто попытался бы попасть туда, будет убит без объяснения причин. Что касается того, Почему эту горную вершину назвали святой землей расы демонов? Нужно было заглянуть на тысячи лет назад, чтобы узнать подробности. Говорили, что в те дни на западном континенте было всего две расы, варварская раса и демоническая. Раса демонов была тогда разделена на 72 ветви. Племена демонов были многочисленны и занимали большую часть континента. Между тем, расу варваров тогда возглавляли 10 больших племен. Эти 10 племен в основном занимали периферийные районы континента. Воинам тотема варварской расы для культивирования требовалось большое количество материалов, полученных от зверей и демонов. Таким образом, они часто убивали демонических зверей. Следовательно, представители расы демонов начали контратаковать варваров. Этот процесс продолжался долгое время, и в результате противоречия между двумя расами становились все более интенсивными, и между ними разразилась война. Спор между двумя расами продолжал расти в течение сотен лет после этой войны. Впоследствии между ними разразились бесчисленные битвы мелкого и большого масштаба. Следовательно, западный континент наполнили реки крови. Варвары намного превосходили демонов с точки зрения интеллекта. Кроме того, у них также была секретная техника тотема для изготовления магических и духовных инструментов. Кроме того, короли 10 крупных варварских племен образовали альянс. Все они объединили свои усилия, чтобы излить гнев на общего врага. Итак, варвары постепенно начали одерживать верх в битве. С другой стороны, племена расы демонов также имели множество противоречий между собой. Таким образом, они не смогли сформировать единую силу. Таким образом, они постепенно были побеждены варварами. Они понесли катастрофические потери в последующих битвах. Кроме того, варвары в конце концов захватили большую часть территории, принадлежавшей расе демонов. Но затем, во время этой жалкой ситуации в расе демонов внезапно появился король демонов. Его внешность очень напоминала белую обезьяну. Он одним махом покорил лидеров всех 72 племен демонов за свет своей чистой силы. После этого он использовал горный пик восхождения к небесам в качестве своей цитадели, чтобы возглавить царство расы демонов над западным континентом. Варвары наслаждались своей великой победой над расой демонов в то время, но король демонов вскоре нанес им сокрушительное поражение. Большинство варварских королей 10 больших племен были убиты или ранены в этом процессе. Фактически, в результате этого каждое племя распалось. Это белая обезьяна, король демонов, позже объявил, что изгонит всех варваров с этого континента. Властное пламя его гнева и высокомерия какое-то время было непревзойденным. Итак, пришло время, когда наша варварская раса оказалась в опасности, сказал варвар с густыми бровями. Белая обезьяна, может ли это быть? Шиму получил сильный удар в сердце, как только услышал эти два слова, а потом что-то пришло ему в голову на мгновение. Господин управляющий, откуда взялась эта белая обезьяна? Король демонов. Кай резко открыл рот и спросил. Он все время сидел на плече Шиму. Некоторые люди говорят, что белая обезьяна сошла с небес. Другие считают, что он был древним демоном, который вернулся после тысячелетней практики уединения. Однако многие в расе демонов считают, что белая обезьяна произошла от вершины восхождения к небесам. В основном, существуют разные мнения на этот счет, но нет никаких письменных доказательств. Варвар с густыми бровями удивленно взглянул на Кая. Затем он ответил, покачивая головой. Кай снова собирался что-то спросить, когда его ударил палец Шиму. Таким образом, попугай сразу же успокоился. Что случилось потом? Спросил Шиму. То, что произошло потом, кажется несколько драматичным. Группа людей с восточного континента пересекла западную границу и прибыла сюда. Они утверждали, что являются учениками культа Темной Луны. У них не было ничего, когда они впервые вошли в западный континент, но вскоре они достигли соглашения с варварскими королями. Затем они начали сотрудничать с нашим народом и совместно вели войну против расы демонов. Сила варваров значительно возросла с помощью культа Темной Луны и существ Мертвого Духа. В конце концов, они каким-то образом справились с расой демонов. Однако сила белой обезьяны в то время была бесподобна. Поэтому битвы все равно становились однобокими, когда бы она ни появлялась в битве. Это было время, когда варвары и культ Темной Луны стали совершенно неспособны противостоять его подавляющему могуществу, но затем король демонов внезапно исчез в столь ответственное время внезапно, как он и появился раньше. Он исчез без следа, Шиму сказал удивленным тоном. Правильно, тогда между племенами демонов началась внутренняя неразбериха. Фактически, Это произошло совсем скоро после исчезновения белой обезьяны. Более того, две расы очень устали от этой изнурительной войны, так продолжалось почти 100 лет. Итак, война постепенно утихла. С тех пор раса демонов начала считать, что горная вершина восхождения к небесам, их святая земля, это место, где появился белый обезьяний король демонов, а позже исчез. Раса демонов верит, что когда-нибудь король вернется туда снова. Так вот как, задумчиво кивнул Шиму. Двое мужчин обменялись несколькими словами в течение еще некоторого времени. После этого Шиму попрощался с ним. Тем не менее, он купил несколько видов духовных материалов, прежде чем уйти отсюда, так как он нуждался в них для создания магических чар высокого ранга. Он также не забыл выразить искреннюю благодарность управляющему за его любезную помощь. Шиму продолжил идти по улице после того, как вышел из магазина. «Кажется, что ситуация здесь намного сложнее, чем мы ожидали. Горная вершина восхождения к небесам – это святая земля. Поэтому я боюсь, что туда будет нелегко попасть. Шиту, что ты планируешь дальше?» Кай слушал всю историю с огромным удовольствием, но он все еще чувствовал себя так, словно его окутывало чувство неуверенности, как будто некоторые моменты остались необъясненными. Но Шиму молчал, он ничего не говорил в эти минуты. «Я снова думаю об этом. Уже полдень, я очень голоден, мой животик пуст. Ты обещал мне, что сначала найдешь место, где можно что-нибудь поесть», — крикнул Кай. «Единственное, что ты хочешь, это есть и пить весь день. Ты никогда не думаешь ни о чем другом», — Шиму посмотрел на Кая и сказал таким образом, что казалось, будто он в дурном настроении. «Почему я позволил тебе стать моим хозяином? Естественно, что ты должен быть тем, кто занимается этими хлопотами». Кай быстро крикнул в ответ. Шиму покачал головой и пошел вперед. Затем он подошел к ресторану через некоторое время. Это был хорошо оформленный ресторан, который выглядел довольно роскошным. Вот и все, Шиму сделал шаг и вошел. Это был очень большой ресторан с великолепным декором и очень атмосферной планировкой. «Уважаемый гость, вас радушно приветствуют здесь». Шиму едва вошел в ресторан, когда его встретил официант. «Обустройте для меня тихую комнату и перекус», — сказал Шиму. «Кроме того, принеси хорошего вина, если оно есть», — прервал его Кай. Официант бросил удивленный взгляд на Кая, когда услышал его голос. Это место было западным континентом, где существовали всевозможные демоны. Тем не менее, здесь все еще редко можно было увидеть птиц. «Хорошо, пожалуйста, поднимитесь наверх», — он подчинился и повел Шиму на второй этаж. Планировка первого этажа отсюда выглядела очень отчетливо. Он был разделен на несколько частных комнат, и каждая из них была почти независимой от других и очень тихой. Практикующие боевые искусства могли оставаться в живых без еды в течение длительного времени после того, как они вступали в царство Сянь-Тянь. Им нужно было поглощать духовную энергию из окружающей среды, чтобы выжить. Однако из-за путешествия Шиму долго не ел надлежащим образом. Можно сказать, что он был в отчаянном положении на протяжении всего этого путешествия. Поэтому было большой редкостью видеть, как он садится и удовлетворяет свой аппетит.